Космическая философия. От философии русского космизма у многих людей, даже и представителей науки, особенно западной, может закружиться голова, ибо объектом исследований здесь в прямом смысле слова становится бездна, бесконечность и вечность Вселенной. В конце 20-го, начале 21 века данное словосочетание, благодаря модным, но, к сожалению, весьма далеким от истины, естественно, научным течениям, сделалось чуть ли не пугалом и основанием обвинения в ретроградстве. По счастью, космосу совершенно безразлично, что о нем думает горстка оригиналов, вознамерившихся потрясти мир своими экстравагантными и рожденными исключительно из головы теориями. Вселенную можно осмысливать по-разному, с точки зрения естествознания, математики, философии, а также личностно заинтересованно, поэтически, абстрактно, символически, мистически, религиозно. У каждого подхода есть своя история и свои традиции. В целом же все они объединяются в емком понятии космизма. Космизм – не просто знания, донаучные или научные. Это в первую очередь отношение к космосу, особое прочувствование Вселенной, научно-осмысленное, эмоционально-личностное или философско-эвристическое. Но главное в космическом мироощущении – целостность. Чувствовать целостность Вселенной и осознавать свою сопричастность к любым, великим и малым, ее частям дано не каждому. Быть может, в будущем формирование космической культуры станет неотъемлемым аспектом всякого обучения и воспитания. Пока же этого нет. Космизм обусловлен самой природой человека как планетарного, солярного и космического существа. Ощущение неразделенности с бесконечной и неисчерпаемой природой было присуще людям всегда. Великий русский космист Владимир Иванович Вернадский, годы жизни 1863-1945, современник Циолковского и его собрат про разработки проблем космизма, называл это человеческое качество вселенскостью. Вселенскость – это не одно только рациональное свойство. Она просто не может быть исключительно таковой, ибо помимо сознания и всеохвата разумом окружающего мира, предполагает и другие начала – эмоциональное, эстетическое, волевое, целеустремленное, направленные на настоящее, прошлое и будущее. А в прикладном плане она имеет еще и технический аспект – реальное освоение человеком космоса, импульс которому и был дан Циолковским. Вот почему космизм, особенно русский, никогда не выступает наукой в чистом виде. Он непременно еще чуточку психология, чуточку поэзия, чуточку искусства и чуточку религия. В прошлом космические устремления людей нередко приводили к космизации различных сторон общественной жизни. Так, в зороастризме и манихействе борьба добра и зла представлялась движущей силой космической эволюции. Практически все религии воспринимали представление о воздаянии за праведную или греховную жизнь, имеющую божественно-космическую предопределенность. У Платона и неоплатоников в качестве первосущной энергии космоса выступает эрос. Теоретически рассчитанная гармония космоса долгое время являлась обоснованием гармонии человеческого устроения. В развитых идеологиях космизм нередко получал философский статус, становился ядром мировоззрения и методологии. Разработка философских и естественно-научных аспектов теории космоса, вылившаяся в крупнейшие достижения астрономии, космологии, астрофизики, астрохимии, астробиологии, была подготовлена всем предшествующим развитием мирового космизма и в конечном счете привела к возникновению и торжеству практической космонавтики. При этом вклад русских ученых оказался решающим. XX век стал веком космонавтики, и ее отцом по праву считается Константин Эдуардович Циолковский. Космическую же философию самого ученого с полным основанием можно назвать космософией. Особенно интенсивно и плодотворно занимался он разработкой философских принципов научного космизма в последний период своей жизни. Резюме всего цикла работ, вошедших в сборник «Очерки о Вселенной», названное «Космическая философия», было написано 8 мая 1935 года, менее чем за полгода до смерти. По существу и это эссе, и предшествующие ему очерки – стали завещанием циолковского мыслителя будущим поколениям. Несколько раньше, 5 сентября 1933 года, он начал составлять грандиозный, но оставшийся незавершенным план под названием «Порядок космической философии и ее выводы». Даже при беглом знакомстве с ним становится ясно, что для реализации этого замысла потребовался бы не один год упорного труда, а земная жизнь Константина Эдуардовича была уже на исходе. Раздел 1. Водородные существа, состоящие из 92 элементов. Первое. Настоящее состояние Вселенной величественно. Второе. Наука о земном веществе есть наука космическая. Третье. Образование солнечных систем, их разрушение периодично. Четвертое. Вечная юность Вселенной, механическое совершенство космоса. Пятое. В известной Вселенной существуют миллионы миллиардов планет. Шестое. Планеты населены животными. Седьмое. Несомненно, бесконечное разнообразие животных. Восьмое. Животные эти совершенны, то есть достигли предельной степени развития. Девятое. Существа эти могущественны, например, одолевают силу тяжести своих планет и Солнц и путешествуют во Вселенной. Десятое. Странствуя по Вселенной, они выдворяют порядок, устраняют страдания и заселяют все планеты своим совершенным потомством. Одиннадцатое. Условно вещество бывает в небытии и в жизни. 12. В математическом смысле всякая материя всегда чувствует. 13. Высшая жизнь каждому животному кажется непрерывной. 14. А так как несовершенной жизни нет, то она не только непрерывна, но и совершенна. Раздел 2. Иерархия водородных существ, то есть из известной материи. 15. Есть президенты планет. 16. Есть президенты солнечных систем. 17. Есть представители солнечных групп. 18. Есть заведующие солнечными кучами. 19. Есть президенты Млечных путей. 20. Есть президенты эфирных островов. 21. Есть президент космоса. Раздел 3. Материальные духи из более простой неизвестной материи. 22. Время бесконечно. 23. Материя и атомы имеют бесконечную сложность. 24. Разные состояния космоса, разделенные децилионами лет. 25. Следы этих эпох в виде простейшей материи и простейших существ. 26. Они совершенны и условно духовны. 27. Судьба настоящей материи и совершенных животных. Раздел 4. Иерархия материальных духов. Раздел 5. Причины космоса. 28. Космос – игрушка, он сравнительно ничто. 29. Причина космоса. 30. Свойства причины. 31. От нее можно ждать только блага. Раздел 6. Иерархия причины. Космическую философию как теорию и мировоззрение Циолковский не отделял от практики освоения космоса. «Моя ракета, — говаривал он, — должна послужить этой космической философии. Вначале, потом изобретут что-либо более совершенное, чем ракета. Через тысячи лет или даже ранее. Пусть я сделал свое маленькое дело». Вот так. Собственный беспримерный вклад в утверждение могущества человеческой мысли он называл «маленьким делом». Всякий раз, когда он думал и писал о космосе, его душа пела, возносилась в безграничные выси Вселенной и одновременно растворялась в каждом ее атоме. В такие мгновения он ощущал себя полномочным представителем космического разума и неизвестных разумных сил Вселенной на планете Земля. Ему всегда хотелось быть глашатаем космоса, дабы поведать людям о судьбе человечества, предсказать им бесконечное и счастливое будущее. Иногда он даже чувствовал себя равным Вселенной, коль скоро она доверила ему говорить от своего имени. Следовательно, он, согласно собственной философии, был неотъемлемой ее, хотя и бесконечно малой, частью. Каждой клеточкой своего тела, каждым образующим ее атомом, Циолковский ощущал вечное дыхание космоса, как собственное дыхание, течение жизни в нем, как собственную жизнь, биение вселенского пульса, как удары собственного сердца. Подчас он искренне недоумевал, почему другие не чувствуют того же, не понимают того, что кажется таким очевидным. «Ни один позитивист не может быть трезвее меня», напишет он в предисловии к «Монизму Вселенной». «Даже Спиноза в сравнении со мной мистик. Если и опьяняет мое вино, то все же оно натуральное». И рука его почти бессознательно тянулась за карандашом. Других орудий труда он под старость не признавал, дабы успеть запечатлеть на бумаге то, что давно сложилось в его мозгу, в виде выводов из многолетних размышлений и постоянных контактов с космическим разумом. «Космос» в переводе с древнегреческого означает «порядок», в противоположность «беспорядку», «хаосу». Другие изначальные определения понятия «космос» — строение, устройство, государственный строй, правовое устройство, надлежащая мера, мироздание, мир, наряд, украшение, краса. На основе первичной упорядоченности, объективно заложенной в бытии, Циолковский разработал собственную архитектонику всех сфер земной и космической жизни. Она и теперь поражает своим величием, граничащим с фантастической неправдоподобностью. Главное качество космоса, Вселенной, монизм, от греческого «монос» — «один», всеединство, неразрывная связь и взаимодействие материального и духовного. Все непрерывно и все едино. Материя едина, также ее отзывчивость и чувствительность. В математическом же смысле вся Вселенная жива. В данном плане Циолковский – великий продолжатель общемировой философской традиции. Принцип, идея, категория «всеединство» разрабатывался наряду с Циолковским многими русскими философами от Киреевского до Лосева, опиравшимися на традиции мировой философии. На протяжении веков, начиная с неоплатонизма, сложилось общее понимание всеединства как универсальной целостности мирового бытия и взаимопроникновения элементов его структуры. При этом каждый элемент несет на себе отпечаток всего универсума, который в природно-онтологическом аспекте отождествляется со Вселенной. Уже Алексей Степанович Хомяков, годы жизни 1804-1860, наметил общую линию, ставшую впоследствии генеральной. в теоретическом исследовании онтолого-гносеологической проблематики, связанной с объективным всеединством макро- и микрокосма. Обосновывая вселенский принцип соборности, он видел в нем не только отражение целостности и полноты мироздания, но также и свободного и органичного единства общества, исторического процесса, церкви, человека, познания и творчества. Однако наибольший вклад в разработку концепции всеединства внес Владимир Сергеевич Соловьев, 1853-1900. В его философской системе данная идея является стержневой и прослеживается, начиная с внутренней целостности природы и кончая идеальным богочеловечеством. Обобщенно сжатая дефиниция всеединства сформулирована им в седьмом томе энциклопедии Брокгауза и Эфрона, наиболее, кстати, почитаемым циолковским справочным изданием, для которой был написан ряд основополагающих статей. Понимая под всеединством целокупность всего со всем или всего во всем, Соловьев различал всеединство а. отрицательное или отвлеченное, б. положительное или конкретное. Первое предполагает наличие некоторого общего начала. Таковым выступает материя в материализме или же самораскрывающаяся идея в идеализме. В положительном же смысле единое первоначало понимается в форме отношения всеобъемлющего духовно-органического целого к элементам и членам его составляющим. Идея всеединства – спроецированное на сложное и великолепное тело нашей Вселенной, позволяет проникнуть в ее сокровенные тайны, установить общие космические цели и космические начала, раскрыть суть и закономерности тяготения, света, межзвездной среды, электромагнитных явлений и тому подобное, и, главное, органически вплести их в ткань мирового всеединства. Проблема всеединства, ее гносеологический, методологический и онтологический аспекты в наибольшей степени связаны с познанием универсальных закономерностей Вселенной. Именно такая направленность обнаруживается и в общем пафосе исследований всего русского космизма, где принцип всеединства, спроецированный на бесконечный космос, смыкается с классическим принципом материалистического монизма, что позволяет сформулировать положение о монистическом всеединстве материального мира. Именно такой подход присущ космической философии Циолковского. В трактате «Монизм Вселенной» изложены главные тезисы, могущие служить отправными пунктами в дальнейшем осмыслении всей космической проблематики. Применительно к современному этапу развития науки, идея всеединства в наибольшей степени доказывает свою методологическую и эвристическую плодотворность в процессе конкретного решения актуальных теоретических проблем. При этом исходный тезис заключается в том, что материальный базис всеединства составляет физический космос во всей неисчерпаемости своих законов, уровней, связей и отношений. Именно такой подход позволяет ученым установить истинность многочисленных и нередко взаимоисключающих друг друга абстрактно-математических теорий и моделей. Наука призвана воссоздавать интегративно-целостную картину природы, и наиболее действенным средством для этого является синтетическая методология, разработанная в русле русского и мирового космизма. Современная наука пребывает в глубоком методологическом кризисе. Среди множества предлагаемых способов преодоления проблемных и кризисных ситуаций – возвращение к утраченным традициям прошлого, переход к менее парадоксальной теории – создание новых обобщенных абстракций, миры иных реальностей и измерений, высший универсум, предвакуум, абсолютное ничто, хрональное поле и частицы времени — хрононы. Однако дальнейший научный прогресс связан именно с космической философией и, в частности, с принципом всеединства.